Издательство «Эксмо». Юлия Евдокимова. Вкус итальянской осени. Кофе, тайны и туманы. Приходите в траторию с тем же религиозным пылом, с которым идете в мастерскую художника. Встречайте клиента как священного гостя. Дайте ему вкусно поесть. И да будет так. Из истории кухни Арнальдо Митьяти, флорентийского художника и керамиста, автора фресок в церкви Девы Марии. При слове «Италия» в голове проносится множество картин. И вдруг все замирает, и один образ затмевает все и согревает теплым ароматом, радостью с ноткой ностальгии. Это крохотная керамическая чашечка с толстыми стенками. Дело не в том, что здесь лучший в мире кофе, и не в том, что первая кофемашина была изобретена в Италии, просто кофе – это неотъемлемая часть итальянской жизни. Италия разнообразна, как разноцветная мозаика, сложенная из кусочков некогда полновластных княжеств и графств, диалектов и традиций, музыки и кулинарных рецептов. Французский дух Пьемонта и австрийский Южный Тироль, греческий, арабский, византийский юг, мое любимое сердце Италии Тоскана, Умбрия, Эмилия-Романья настолько разные, что не устаешь удивляться и влюбляться заново. В каждом регионе свои кулинарные традиции, в каждом городке свое рождественское блюдо, в каждой деревне свой вид пасты и свой соус для нее. Но одно остается неизменным от севера до юга, от Сицилии до Трентино – горячий глоток бархатного эспрессо. Путешествуя по Италии, мы ждем встречи с шедеврами искусства, будь то живопись, скульптура, архитектура или музыка, с прекрасными городами и захватывающими видами. Но есть и другой пласт, обычно остающийся в стороне – это сказки и городские легенды. События, случившиеся когда-то давно, а может, их вовсе никогда и не было, за прошедшие века обрастают волшебными подробностями. Добро пожаловать в Италию, где горят свечи у Киота с образом Мадонны, у лесного ручья плачут феи, спит в горной пещере дракон, семь волшебниц приходят с дарами к младенцу в Древней Лукании, а юная римская студентка готовит пасту по рецепту Лукреции Борджиа. Нас ждет итальянская осень с горячими супами в тосканских траториях и сладкими винами Лигурии, колокольным звоном над опавшей листвой на набережных Рима и первыми клементинами на деревенских рынках. И какая же осень без итальянского эспрессо, бодрящего в жарком октябре или согревающего в ноябрьском тумане? В большом городе или маленьком Борго, заходя в бар, мы поднимаем палец в традиционном «он-кафе». Я приглашаю в осеннее путешествие с чашечкой кофе. Поздняя осень в Тоскане. Этим утром туман вновь опустился на долину. Сверху над старым Борго еще светила луна, чуть ниже все скрыла прохладная влажная пелена, так не похожая на теплые летние туманы. Старый замок словно парил в невесомости над размытыми огнями нижнего города. Туман скрыл все. Где-то там, вдали, таял всадник на сером коне под флорентийским балконом, вспыхивал отблеск огня в бокале тосканского принца, мерцали свечи в пустом зале холодного замка. Эти картины ускользали все дальше и таяли в тумане, и осенний дождь окончательно стирал даже неясные их следы на мокром окне. Мы уезжаем, чтобы возвращаться, но многое так и останется в воспоминаниях и никогда больше не повторится, даже если вернешься еще раз и еще тысячу раз. С разбега окунувшись в осеннюю тосканскую ночь, ты не найдешь ни следа тех прекрасных картин, которые уплыли в бесконечность тумана. «Уже пора рыдать, расставаясь с Тосканой?» — спросила я в последний вечер у камина в замке. «Завтра, завтра», — ответили мне, — «пока еще рано». «Завтра будет некогда». «Ну, тогда потом, ночью, когда пойдешь спать». «А это неинтересно? Зачем рыдать, когда никто не увидит?» Так и не удалось. Все началось со смешной истории. Прилетев в миланский аэропорт Мальпенса поздним ноябрьским вечером, на поезд до Флоренции я не успевала и пришлось заночевать в Милане. На ужин я спустилась в ресторан отеля, За соседним столиком восседали два туриста из какой-то азиатской страны, похожие на российских хулиганов из 90-х, в спортивных костюмах, с татуировками. Они громко смеялись и почти не говорили по-английски. Официант во фраке с бабочкой церемонно принес им бутылку Бароло, самую дорогую в меню. Один из парней отхлебнул из бокала, и вместо того, чтобы благосклонно кивнуть или, наоборот, попросить заменить бутылку, поднял глаза на официанта и сказал «Айс». Официант продолжал непонимающе смотреть. «Айс», — повторил парень, — «вот сюда, в бокал с вином, айс». «В Бароло? Лёд?» Официант был близок к обмороку. «Ну, говорю же, айс!» Примерно так по интонациям звучал ответ. Официант удалился, а парни опять захохотали. Он слово «лёд» не понимает. Итальянский официант не мог положить лёд в бокал с Бароло. Он бы скорее сделал себе харакири. Но выход из положения был найден. У столика моих соседей появилось ведро для шампанского, полное льда. Туда и водрузили бутылку. Официант пребывал в бледно-отрешённом состоянии. Думаю, в таком же ужасе пребывала и Бароло, одно из самых известных и дорогих вин Италии. Ранним утром я отправилась на вокзал и довольно скоро оказалась во Флоренции. Дождь лил стеной, но свет фонарей, окон и витрин создавал такую игру отблесков на мокрых камнях, что накрывало ощущение близкого Рождества. Ноябрьская Флоренция была пуста, непогода разогнала вроде бы готовых ко всему туристов, и я получила огромное удовольствие от одиноких утренних походов по обязательной флорентийской программе. Совершенно другие впечатления, когда ты бродишь по безлюдным дворцам и музеям, замираешь в одиночестве у фресок Беноцца Гаццоли в Капелле Магов, тебе радуются в старой библиотеке Лаурентине, где проходит выставка книг Лоренцо Великолепного, разрешают сорвать лимон в саду Палаццо Медичи Рикарди. И даже не возражают против фото, что обычно строжайше запрещено, правда, с обещанием вернуться вечером на чашку кофе со скучающим гидом по имени Марко, который совершенно бесплатно бегает с тобой по залам Палаццо, а чем ему еще заняться дождливым осенним днем? На пьяцца Синьории только маленькие группки туристов под зонтами, ёжась под ливнем, бегут за промокшим гидом. А ты входишь в рафинированное, элегантно-прекрасное кафе «Ривуар», сбрасывая пальто именно так, как об этом пишут в дамских романах, не глядя, куда оно падает, не испытывая ни минуты сомнения, что его могут не подхватить. И подхватывают, и цокаешь каблуками за столик, и просишь чаю. «Да, сеньор, у меня назначена встреча, и благосклонно принимаешь пару ричарелли, вкусных миндальных пирожных от заведения». Кафе «Ривуар» стоит на углу пьяцца Синьории не первое столетие. В 1872 году Энрико Ривуар, королевский шоколатье династии Савойя, открыл свой ресторан во Флоренции. Он хотел, чтобы его произведения были доступны не только избранному кругу высшего света. И неудивительно, что именно здесь, во Флоренции, известный своим хорошим вкусом, появилось его заведение. И сегодня, 150 лет спустя, Ривуар считается ориентиром для всех любителей вкуса в сочетании с элегантностью. К чашечке кофе и огромному выбору чая здесь подадут шоколад и пирожные, десерты, приготовленные по старинным рецептам. В подвале здания расположились лаборатории, где современные кондитеры и шоколатье работают над созданием новых блюд или восстанавливают старые по средневековым книгам. Это место деловых встреч за чашечкой кофе или чая среди определенного круга флорентийцев. Здесь не заключают сделок и не обсуждают серьезных вопросов, но завязывают дружеские и партнерские отношения. И неудивительно, что после чая в кафе «Ривуар» мы отправляемся в Палаццо Векьо, углубляясь в его официальные помещения на встречу с мэром Флоренции. И расступаются полицейские, охраняющие вход, и тебе вдруг говорят: «Дотронься до перил». «Зачем?» «Дотронься». Я дотрагиваюсь, с испугом отдергивая руку от холодной поверхности, и жду подвоха, но слышу смех. Этих перил касался Лоренцо Великолепный. Мы пьем кофе в клубе «Канатьери» в подвале под галереей Уффици и сознанием дела обсуждаем, что еще пара дней таких ливней, и Арно выйдет из берегов, и город будет в опасности. Потом спускаемся к реке. Здесь уже нет зеленого лужка, где обычно стоят столики для членов клуба, где пьют игристое просекко во время традиционных регат. Сейчас все покрыто водой. Прямо у наших ног несется с огромной скоростью серо-желтая вода Арно. Потом мы спускаемся еще ниже в подвалы клуба, и я трогаю старые деревянные лодки, которые уже давно не используют в гонках. Они стоят здесь, в подземном гараже, как кусочек истории. «Сюрприз!» — говорят мне, и мы поднимаемся по узкой лестнице куда-то вверх и неожиданно оказываемся в коридоре Вазариана, закрытом для публики. К Боттичелли я приду в другой раз, ранним утром, к открытию. К изумлению служителей, вихрем пронесусь по залам, почти не останавливаясь у прочих картин, чтобы наконец-то добежать до Боттичелли и Липпи и замереть, вновь изумляясь современности лиц на полотнах любимых художников. На вечер была назначена встреча с подругой Анной, которая заранее предупредила, что обрела новые туфли на высоком каблуке и собирается их выгуливать, поэтому я тоже должна быть в форме. Забыв о булыжных тротуарах, я ее послушалась, натянула выходные сапоги на каблуке и отправилась в мастерскую Анны в Сан-Фридиано. Оттуда мы, поддерживая друг друга, побрели пить кофе по флорентийским мостовым с риском подвернуть ногу. Семья Анны не первое столетие живет в Сан-Фридиано, и детей в семье 10. Анна по старшинству 6-я, у большинства братьев и сестер тоже человек по 5 детей, только у Анны одна дочь. Вся улица в Сан-Фридиано по-деревенски спокойном провинциальном районе Флоренции в родственных отношениях между собой. У моей подруги необычная профессия. Анна шьет обувь. Она насмешила меня предложением: «Собери всю обувь, которую надо ремонтировать, и вези, я все сделаю». Оказалось, это не шутка. Теперь модно приезжать во Флоренцию из Северной Европы, достопримечательности посмотреть и заодно обувку заштопать. К сожалению, традиционных флорентийских мастеров артиджане усиленно выселяет коммерция. Таких, как Анна, теперь раз-два и обчелся, даже в ее мастерской большую часть занимают фирменные сумки на продажу. Весь вечер на телефон приходили сообщения от тосканских знакомых. Автор одного из них появился в нашем кафе через пару минут. Он случайно оказался по соседству. Я познакомила их с Анной, назвав лишь одну из фамилий обладателя штук 15 титулов, большинство из которых я так и не научилась выговаривать. Я порадовалась, что прилично оделась, а Анна, вечно жалующаяся на одиночество флорентийцев и закрытость флорентийского общества, порадовалась новому знакомству. Мы даже отправились полным составом провожать меня до дома, для чего загрузились в длинное авто, нагло протискивающееся в узкие пешеходные улочки. У подъезда моего отеля спутники помахали мне, и, несмотря на протесты Анны, исключительно ради приличия, ее тоже повезли домой. Усаживаясь в автомобиль, Анна выпрямила спину и гордо оглядела улицу. Ее новые туфли получили заслуженное средство передвижения. Ранним утром, еще и пяти не было, я проснулась словно от толчка. Какая-то птица пыталась шепотом присвистывать за окном. А может, мне это почудилось, ведь стояла глубокая осень, из-за ставни не пробивалось ни лучика утреннего света, спали даже круглосуточно гремящие за окном моторина. Я потопала к окну, распахнула закрытые на крючок ставни, старые коричневые, истинно флорентийские. За окном не было ничего, даже фонарей. Даже очертаний соседских домов, до которых вчера, казалось, рукой можно дотронуться, и герб вечных соперников и врагов Медичи семьи Пацци на соседнем палаццо тоже пропал. Подобное утро нередко в тосканских холмах, окружающих старинные городки. Не раз мы в полной мере ощущали его сырую промозглость в осенней Флоренции, и вот сейчас, в конце ноября, за окном снова стоял плотный ватный туман. Я высунулась в окно и пригляделась. Через несколько минут в тумане стал различаться город. Здания на другой стороне улицы казались набросанными импрессионистом. Фонарь расплывался бледным желтым пятном. Не было ни неба, ни мостовой. И даже все звуки и без того тихого утра, когда никто еще не проснулся и не торопится на работу, поглотил туман. Вдыхая холодный ноябрьский воздух, я услышала издалека стук копыт. Я смотрела на открытые старые ставни, на пелену за окном, ставшую чуть-чуть светлее, и чувствовала себя в той Флоренции эпохи Кватроченто, о которой так много читала. Цокот копыт приближался, и я выглянула через кованые решетки на улицу. Почти сразу в белесой пелене обрисовался силуэт, и невысокий крепкий конь цвета тумана появился у подъезда дома. Цокот копыт на мостовой смолк, конь остановился, всадник спрыгнул на землю и поднял голову к моему окну. «Мадонна!» — обращение во Флоренции эпохи Возрождения к знатной даме. «Флоренция, к вашим услугам!» — он склонился в легком поклоне. «Поторопитесь, скоро рассвет!» В первую минуту я решила, что сплю. Во вторую, натянув джинсы, свитер, пальто и ботинки без каблуков, уже бежала вниз по лестнице. У тяжелой двери отеля я замерла на миг. Вот сейчас я ее открою и выйду в холодное утро, и проснусь, и ничего не будет, только изумленный взгляд заспанного портье. Я толкнула дверь, она медленно отворилась, и всадник сделал приглашающий жест рукой. «Прего, мадонна!» Конь цвета тумана не то всхрапнул, не то хрюкнул. Во всяком случае, стало ясно, что впечатление я на него произвела самое неблагоприятное. На мне аккуратно застегнули шлем. Меня подняли и усадили на коня, показали жестом «подвинься». Всадник устроился позади меня в седле, оказавшемся достаточно большим для двух человек. Я намертво вцепилась то ли в поводье, то ли в гриву коня и закрыла глаза. Когда через несколько минут я их рискнула открыть, вокруг в тумане плыли пятна света от фонарей, темные силуэты домов, а когда мы поравнялись с Палаццо Векьо, я окончательно уверилась, что это сон, потому что в реальности такого не бывает. Но конь двигался дальше, в переулке и на набережную, и, наконец, по безмолвному и пустому Понте Векьо с еще закрытыми лавочками ювелиров пересек реку Арно. Подо мною, под седлом, все было живым. Оно переваливалось, покачивалось, и руки мои свело. Я намертво до судороги сжимала какие-то ремни в лошадиной сбруе. На пьяцале Микеланджело не было ни души. Конь остановился. Всадник спрыгнул с коня и помог спуститься мне. Я побрела к краю площади походкой моряка, плававшего полгода среди бурного океана. Я старалась шагнуть пошире, меня заносило куда-то в сторону, ноги и руки были ватными. А туман начал пропадать, превратившись в прозрачную серую дымку. Огромный купол Дуома проявился из ваты, и холодный свет осеннего утра поплыл под крышами города, выхватывая из тени то купола, то колокольни. Под нами просыпалась Флоренция. От избытка чувств я чмокнула коня цвета тумана в жесткую теплую морду. Тот, совсем как мой кот, фыркнул и состроил недовольную гримасу. Но что за жеребячие нежности? Это утро осталось в памяти кадрами из старого фильма «Цокот копыт в тумане», силуэты дворцов, пустые улицы Флоренции и всадник, склонившийся в старомодном поклоне под окном. «Мадонна! Флоренция вас ждет!» Там, где совсем недавно в тумане проскакал всадник, на правом берегу Арно, в самом начале Понте Векьо, когда-то стояла старинная статуя. Никто не знал, кого она изображала. Но флорентийцы придумали, что это статуя Марса, и что именно от этого бога произошли жители этих земель. Давным-давно, в 1215 году, молодой человек из знатной семьи по имени, язык сломаешь, Буондельмонте ди Буондельмонти, был помолвлен с девушкой из семьи Амедеи. Молодой человек был популярен в городе, и многие флорентийские семьи готовы были отдать ему в жены своих дочерей. В конце концов, с семьей Амедеи дело и сладилось. Однажды, когда он шел по городу, на балкон одного из домов вышла сеньора Донати со своей дочерью и крикнула: «Как же ты мог выбрать такую невесту? Ведь я берегла для тебя свою дочь!» Молодой человек поднял голову и влюбился в девушку с первого взгляда. Он тут же расторгнул помолвку. С этого дня не существовало для него других девушек, но оскорбленная семья Амедеи, чей дом находился рядом с Понте-Векьо, объединилась с родственниками, с влиятельной семьей Дельи Уберти. «Каппо акоза фата!» – заявили они, если верить Данте, рассказавшему эту историю. В вольном переводе «пора положить конец». Несколько человек устроились в засаде. И когда ранним утром Буондельмонте ехал по мосту на своем коне, на него напали как раз около статуи Марса и изрезали на куски. Об этом событии в «Божественной комедии» говорится: Но ущербный камень, мост блюдущий, кровавой жертвы от Фьоренце ждал, когда кончался мир ее цветущий. Эти слова и сегодня можно прочитать в северном конце Понте-Векьо. Мир во Флоренции действительно закончился, в городе стало неспокойно, собственно, это событие и было началом знаменитой войны гвельфов и гибеллинов в этих краях. Конечно, эта война была противостоянием императорских и папских сторонников, но для флорентийцев всегда самыми важными были внутренние дела – борьба за власть в городе. Понте-Векьо тех времен был совсем другим. Мост, который мы видим сейчас, восстановлен после того, как был полностью разрушен наводнением 1333 года. А в давние времена архитектор Таддео Гадди пристроил с обоих концов по башне, по сторонам моста сделал террасы, а посередине оставил свободное пространство, чтобы флорентийцы могли собираться, обсуждать новости, любоваться рекой. Можно было забраться на одну из террас и наблюдать за праздниками на реке. На мосту размещались десятки лавочек, торгующих фруктами, кожевенные и обувные мастерские, мясной ряд и даже маленькая гостиница с изображением дракона на вывеске. Согласно документам, в 1378 году все лавки были сданы в аренду Сальвестру Медичи, предку знаменитой семьи. Понте-Векьо с его площадью, рынком, постоялым дворцом рыцарей гроба Господня, где ночевали идущие в Рим паломники, был настоящим городом в миниатюре. Но однажды пробудилось Арно. Даже те, кто не бывал в Венеции, знают об Аква-Альта, высокой воде, заливающей город. Но мало кто ассоциирует наводнение с Флоренцией. На самом деле столица Тосканы много раз страдала от бедствий, рушились мосты, и Флоренция превращалась в груду обломков. Сотни человек оставались без крова. Та Арно, которую мы видим сейчас, мутная неширокая река, становилась в такие дни мощной силой, несущей разрушение. Флорентийцы говорят о мистических совпадениях. Самые сильные наводнения происходили в годы с повторяющимися последними цифрами 1333, 1844, 1966. В 1333 году несколько дней без остановки лили дожди. Колокола флорентийских церквей звонили, не умолкая, моля небеса о милосердии. В Дуомо и в церкви Санта-Кроче вода поднялась выше алтаря. В Палаццо Векьо до середины главной лестницы. Навсегда исчезла в мутном потоке статуя Марса у Понте-Векьо. А потом поток хлынул в долину, разрушив даже крепостные стены Эмполи, и Арно успокоилась на время. После наводнения 1844 года, когда улицы превратились в бурлящие потоки воды, флорентийцы надеялись, что этого больше не повторится. Со временем усовершенствовали систему контроля уровня воды, были построены специальные защитные сооружения. В 1950 году власти заверили, что город защищен. Но в 1966 году воды Арно вновь обрушились на Флоренцию. По сравнению со средними веками, людей погибло немного, но десятки зданий были разрушены. Не только вблизи от реки, даже в центре города разносило в клочья лавки и магазины. Многие остались без жилья. Вода уничтожила магазинчики и тротории. Погибло множество произведений искусства. Тогда в городе шли горячие споры, куда же в первую очередь должны пойти деньги. На помощь горожанам или на спасение мировых шедевров. Победили сторонники второго варианта. При всем сострадании к жителям города нельзя было допустить утрату достояния всего человечества. До сих пор в городе в нескольких километрах от Арно можно видеть отметки, сделанные на стенах домов выше уровня глаз. Настолько высоко поднялась вода ноябрьским утром 1966 года. Проливные ноябрьские дожди всегда заставляют флорентийцев волноваться. И сейчас главной темой для обсуждения была река. Даже я не узнавала недавно лениво текущую под мостами Арно. Наверное, нет человека, который не сталкивался с железнодорожными забастовками в Италии. В тот день, когда я закончила все флорентийские дела и смогла вырваться в любимый средневековый городок Чертальдо, ожидалась очередная. С сумкой через плечо и чемоданом, подпрыгивающим на флорентийских булыжниках, я отправилась на станцию, чтобы узнать, что поездов в нужном направлении нет, так как отменены все утренние из самой Сиены. С чего я взяла, что поезд на Гроссетто идет через Сиену, не знаю. Во всяком случае, заволновалась я, лишь поняв, что пейзаж за окнами после города Эмполи почему-то незнаком. Выскочила на станции Пантедера, Сан-Кашана. Одна посреди поля, ни малейшего признака жилья не виднелось вокруг, лишь маленький павильончик с расписанием поездов внушал надежду. Замерзнув до дрожи, под пронизывающим ветром, я загрузилась, наконец, в обратный поезд во Флоренцию, чтобы в Эмполи пересесть на такси. Пока ехали в такси, моросящий за окнами дождик превратился в ливень, все выглядело уныло и серо, и даже знакомые места настроения не поднимали. Вот и появился в пелене дождя небольшой нижний город, над которым на горе высились крепостные стены и башни города Верхнего, средневекового Борго-Альто. Я вошла в арку старинных ворот, прошла по пустынной центральной улице, где летом сидят на стульчиках старички и обмениваются новостями с прохожими, звенят бокалы в многочисленных тротториях. Сейчас лишь капли дождя падают на каменный круг, которым закрыт старый колодец у стен храма, и двери храма тоже плотно затворены. Казалось, что за наглухо закрытыми ставнями старого Борго остановилась жизнь, и я одна в пустом городе бреду к замку с плюхающимся в луже чемоданом. Ветер сбросил красные и фиолетовые листья с ветвей, обвивающих старые стены и бывшие некогда в теплое время зеленым и лохматым плющом. Сейчас на его месте лишь сиротливо болтались голые ветки с кое-где оставшимися мелкими осенними листочками. Сиротливо мокнет во дворе фонтан, убраны под навес столики, и отель и ресторан в ноябре закрыты, и посетителей не принимают. Конец ноября вообще не лучшее время для посещения маленьких тосканских городов. Они пустеют. Лавочки, магазинчики и рестораны закрываются. К Рождеству все оживет на время, но даже чертальдовский фуникулер, соединяющий средневековое Борго на холме с нижним городом, заканчивает свою работу после 7 вечера. Ох, вспомню я еще об этом, пробираясь в темноте по мокрым дорожкам среди темных деревьев. Я с опаской толкнула тяжелую дверь, ожидая, что она не откроется, но дверь распахнулась, и я втащила чемодан в полутемный холл. В холле замка сидел его хозяин, укутанный в свитер и шарф, и нервничал. Он ждал меня на 2 часа раньше. Кашляя и стряхивая с себя холодные капли, я с опаской косилась на промозглые виды за окном. Холод в замковом холле также не вызывал энтузиазма. «Не пугайся», — потащил хозяин замка мой чемодан вверх по лестнице. «Я тебе комнату натопил». Действительно, в моей любимой комнате, после реконструкции приобретшей современный вид, но потерявшей прежний деревенский шарм, было очень тепло. «Погода плохая, и все закрылись рано, но я позвонил, и нас ждут в инотеке», — сказала моя принимающая сторона. И почти сразу же мы отправились на обед, где я, голодная как волк, съела все припасы триппы Алла Фьорентино в заведении, предварив их спагетти в соусе из кабана под местное красное вино Кьянти ди Чертальдо. Завершилась трапеза традиционной чашечкой эспрессо. После этого уже и дождь раздражал не сильно, и вообще казалось, что погода налаживается. Оставалось лишь вернуться в замок и уснуть. После такого обеда двигаться не было сил, но не удалось. Не успела я подняться по лестнице, устланной коврами, как двери замка снова распахнулись, и появилась компания чертальдовских друзей с целой канистрой «Олью Нуова» – оливкового масла недавнего отжима в подарок, и заявила, что мы немедленно должны ехать в этрусскую Вольтеру. Учитывая, что приехала я всего на 2 дня, выкроив их из деловой поездки, я махнула рукой на отдых и отправилась в поход. Хозяин замка сделал большие глаза и шепотом поинтересовался, намерена ли я ужинать в прибывшей компании. «Конечно, нет», — ответила я также шепотом, после чего получила распоряжение быть дома как штык в 8 вечера.